Вышел и стоящий около Борьки боец, у которого он никакого украинского говора-то и не замечал. И с виду не похож. Этот, видно, польстился курва на немецкий паёк. Вот и поговори с кем откровенно. А он возьми и окажись такой стервью. Знать прав был тот красноармеец, сказавший ему. Ты тут никого не знаешь, и тебя никто не знает. Помалкивай. Вышедших из строя командиров и украинцев повели в церковь. А их построили опять в колонну и погнали дальше. На ночлег, может? Ночлег. Конечно, народ они не избалованный. Из пехтуры почти все. На фронте тоже ночевали, где придется. И под елкой в снегу, и в сараях каких-нибудь, и в землянках, и на сеновалах. Но там это казалось естественным, война ведь. А когда здесь запихнули их в холодную Ригу, из плетня с худой соломенной крышей, через которую небо светило, и закрыли на замок, поднялась у Борьки опять злость на немцев. Да и на себя тоже, что угодил в плен по-глупому. Было у него махры чуток. Поймал он сверточек, что бабы бросили. Несколько картофелин, правда, остывших, а может и замерзших. Был и сухарь, если бы кипяточку. Но где его достать? Никакого огня в Риге не было. Ни костерика, ни печурки. Сбились кучками, жались друг другу. Холодно, темно, только красными точками самокрутки помигивают. Присел Борька на пол, стал сапоги стаскивать, чтоб портянки перемотать. И послышалось рядом. Тут об одном надо думать, как выжить. До конца войны мы здесь. Думаешь, не освободят наши? Спросил тихо другой голос. Жди, освободят. Видал по дорогам, какая сила у немцев? Это они зимой маленько растерялись, а к весне попрут, останови, попробуй. Не выживешь здесь, не кормят же немцы. А сколько на бабе подаяния протянуть-то можно? «Бежать надо!» — брякнул Борька, вмешавшись, и затихли рядом, только цигарками посапывают. «Убежишь тут!» — не сразу прошептал кто-то. «Один убежал у леса-то, небось, видал?» И тут схватила Борьку за плечо тяжелая сильная рука, повернула к себе, притянула. «Это ты про побег распространяешься?» — прохрипел голос. «Ну, я!» — ответил Борька. «Провоцируешь?» «Да ты что, в своем уме?» «Я-то в своем!» «А вот ты-то в чьем? Может, немецкого прихватил?» «Отцепись!» — Борька рванул плечо, но рука держала крепко. «Еще раз начнешь провокацию, прибью!» — прошипел тот и отпустил пальцы. Не испугался Борька угрозы. Он из таких, которых за горло не возьмешь. Но неприятно стало и обидно, что понят он не так, что среди вот такой громады людей одинок он. «Чокнулись вы все!» «Чего боимся мы друг друга? Свои же!» — пробормотал он, надеясь, что поддержит его кто. Но кругом молчали. Прошла ночь, а не поймешь, спал ли он, или так на минуты забывался вроде. Голова тяжелая, тело ломит и трясет от озноба. А у ворот звенит уже цепь. Открывают замок немцы и опять. «Шнель, шнель!» Только сегодня перед тем, как повести их, объявил начальник конвоя на ломаном русском языке, что за один побег 10 человек, Верденшиссен, за второй 20, за третий 30, Унзовайтер, и так далее, значит. Вот что заразы придумали. Настроение у Борьки совсем упало. Надвинулась такая тоска, и впервые за все месяцы армии и недели фронта кольнула мысль, а не зря ли он отказался от эвакуации в авиационном заводе, где работал и где бронь имел. Может быть, не так уж было зазорно, как казалось тогда, ковать победу в тылу. Надо же самолеты кому-то строить, тем более нет их в воздухе. Кабы были, не разъезжали бы так свободно днем по большаку немецкие машины. Не передвигались бы безбоязненно войска, да и их пленных разве смогли бы вести в открытую белым днем? И вглядывался Борька с тоской в небо, хоть бы одна пешка пролетела. Хоть бы сбросила несколько бомб на них. Если б и убила, черт с ней, со смертью. А не убила бы, может, и убежать удалось. А теперь о побеге и не думай. Разве можно себе свободу добывать, когда шлепнут за это 10 твоих однобедцев? На такое он не способен. Тут тронул его за локоть сосед построя. Ты насчет бежать вчерась говорил. Я? Надеюсь, сейчас эту мысль из головы выбросил? Да. Не вздумай, мне из-за тебя смерть принимать никакой охоты нет. Да и другим тоже. Видишь, как фрицы завернули? Вижу. Теперь тебя каждый за полы шинели схватит, если чего. На это и рассчитывали подлюги, сказал Борька и сплюнул. Тошно стало, хуже не придумаешь. А по колонне шепоток, в Оржев ведут. Лагерь там громадный, кормежка одна баланда два раза в день. И на работы водят. Откуда такие сведения, никто сказать не мог. Возможно, кто-нибудь из шедших был уже там, в Оржевском лагере. Бежал оттуда, потом снова попался. Он и травит. Понял уже Борька, что верить приходится любому слуху. И чем хуже он, тем вернее. Понял и то, что немцы слов на ветер не бросают, потому как в кюветах и на обочинах валялись застреленные русские бойцы. Да не один-два. В одном месте увидели они труп вдалеке от дороги, а через несколько шагов ровненький ряд в 10 человек. Как поставили их строем перед расстрелом, так и лежат. Только одни на живот упавшие, головой к дороге, а некоторые на спине, навзничь прокинутые, головами от нее. Значит, не для напуга, не для острастки болтал начальник конвоя. Уверенность, сидевшая в Борьке поначалу, что убежит он непременно, стала понемногу уходить. И накатывалась безнадежность, от которой старался отбиться. Дашь ей волю, и сломлен будешь в конец. Потому и твердил себе всю дорогу. Ничего еще не потеряно, из лагеря не уйду, подвернется какой-никакой случай на работах, подкатит что-нибудь. Не может быть иначе. Но как не подбадривал себя Борька этим, все же душевная тягомотина давила сердце и не отпускала мысль, что напишут матери из части, будто дезертирован. Конечно, мать не должна поверить этому, потому что на ее глазах, при ее слезах пошел Борька в военкомат бронь сдавать, но все равно тяжело ей будет. А в колонне все текли разговоры о Ржевском лагере. Кто немецкие листовки вспомнил, где пленная жизнь расписывалась, кто рассказы своих отцов о немецком плене в ту империалистическую войну повторял, вроде не так уж плохо было, кто Красный Международный Крест поминал, который должен права пленных защищать и помогать им, кто говорил, что прожить везде можно, только хвост не задирать, да глотку не распускать, а надо, дескать, по-тихому. Некоторые, впрямую не стесняясь, болтали, что теперь им не так уж долго, что в начале лета возьмут немцы Москву, и войне конец. Таким хотелось Борьке врезать хорошего хука справа, но сдерживал себя до поры, открывать себя не следует. Другие же, кто себе конец войны только разгромом немцев мыслит, а таких-то большинство, помалкивают. Чего ж Борьке дурее других быть? Разный народ идет в колонии, и урки бывшие попадаются. Их по словечкам знакомым узнаешь. И кулацкие сынки, да мало ли их, советской властью недовольных. Немного их, но из-за них подлюг все недоверие и проистекает, потому и трудно Борьке с кем-то договориться, по душам побалакать. А без этого ох, как тяжело. Привалы на пути немцы разрешали, но короткие. Сгоняли их кюветы, чтобы не мешали дорожному движению, и ни шага в сторону. Тут и оправлялись, тут и портянки перематывали, тут и еду принимали, у кого было что, тут и перекуривали. В каждой деревне жители колонну встречали, и почти всем пленным чего-то из съестного перепадало, этим и живы были. И как ни орали конвойные, как ни стреляли, отгоняя народ, все равно пробивались женщины. Многие своих искали, часто над колонной имена русские и фамилии неслись. Не здесь ли такой-то? Отзовись, родимый. «Ребята», — сказал один пленный из пожилых, — «война окончится, живы останетесь, каждой этой бабе деревенской в ножки надо поклониться, отбить от сердца земной поклон. Что бы без них делали?» «Что верно, то верно», — подумал Борька, — «пропали бы». От старицы шла дорога прямая, широкая, укатанная. Машин уйма, и к фронту шпарят, и в тыл. По сторонам стоят щиты от заносов, проезжая часть песочком посыпана. В общем, немецкий орднунг. Гляди, любуйся. У каждого населенного пункта название на табличке, по-немецки, конечно. Борька читал и старался запомнить, потом бросил, Все равно по этой дороге от немцев не побежишь. Смеркаться начало. Машины немецкие фары зажгли. Не боятся гады. Стали пленные ночлега ожидать. Как какая деревня увидится, надеются здесь быть отдыху. Но гонят немцы дальше. Шнель, шнель. Эту шнель проклятую на всю жизнь Борька запомнит. По ночам снится будет. И орут противно. Е растягивают. Шнель. Так врезать чем-нибудь охота. Только чем? И тоска по оружию вдруг обуяла Борьку. А ведь как надоедала их родимая образца дробь 30-го. А сейчас, как и любимый какой мечтаешь. Прижать бы, прицелиться, подвести мушку. Вот под этого гада, к примеру. Да, показали себя немцы. До сих пор в ушах выстрел тот одинокий. Каким раненого добили. И шла же сзади повозка пустая. Да, выстрела этого век не забыть. Стемнело, а их все дальше гонят. Неужто и ночь будут топать? До самого Ржева. До него от старицы верст 40. Говорили, а они больше 20 за этот день вряд ли прошли. Значит, еще столько же шагать, а силы на исходе. Некоторые на ходу уже кемарить начали. Спотыкаются в полусне. Только немецкие машины ревом своим и светом фар не дают совсем в сон уйти. И не боятся немцы пленных ночью вести, а потому что поля кругом, вдоль дороги щиты заградительные стоят плотно. И светло, как днем, от автомобильных фар. Ну и знают, что плетутся они уже и сились. Не до побегов. Не похож был этот марш на прежние Борькины марши, ходимые им и на формировании, и на фронте. Там ночной марш — это темень непроглядная, спичку не зажги, цигарку не закури. Рассыпайся по сторонам, по кюветам, как только самолетный гул услышишь. А здесь будто по улице большого города топаешь. Мелькают фары со всех сторон, летят на тебя слепящие огни, высвечивают колонну и спереди, и сзади, обдает тебя бензиновой вонью, забрасывает песком из-под колес, оглушает ревом моторов. И тяжелее марша не было. Во-первых, такими оголодалыми никогда не шли. Во-вторых, знали, что ночь пройдет, к утру дневка ожидает, на которой и шалашик соорудишь, и костерик махонький разожжешь, и пищу горячую получишь. А тут и не знаешь, когда конец этой дороги мытарной будет. И главное, не знаешь, что в конце ее тебя ожидает. Хотя народ и надеется, что раз в Ржеве лагерь настоящий, постоянный, значит, должны они в тепло прийти, и должны же, черт побери, горячего получить. В дороге-то не кормили, сэкономили. На это надеяться. Человек всегда надеется, даже в таком вот положении безысходном. Мороз к ночи усилился. Колонна словно облаком окутана. И прихватила у Борьки ноги здорово. А это страшно. Поморозивших, как бежать? И привала не дают немцы. Все шнель, шнель. С руками хорошо, рукавицы меховые. Он тогда при допросе за пазуху спрятал и потому сохранил. А с ногами дело худое. Вначале щипало только, потом больно стало, а сейчас, как деревянные, не чуешь их. А мимо проплывали занятые немцами деревни, светились в избах окошки, иной раз звуки губной гармоники раздавались, иногда разговор громкий, смех, а порой и музыка какая-то, очевидно, пластинки патефонные крутили. Живут же сволочи. А для Борьки и всех остальных, идущих в колонне, казалось, не было большего счастья в жизни, как хоть на полчасика забраться в живой дом, в тепло, растянуться на полу, вытянуть ноги и искурить самокрутку. Но об этом и не мечтай, разве всех тиснешь какую-нибудь деревушку? Другое помещение нужно. Вероятно, до самого Ржева идти им без останову. Как дошли, как доползли, и сказать трудно. Последние километры, как в тумане шли, перед глазами круги кровавые, дыхание сбитое начисто, ноги будто не свои. Еще далеко заметили они прожектора и поняли, это и есть лагерь. Но они проклятые, словно отодвигались, а порой скрывались совсем, будто пропадали, вроде миража в пустыне. То прожектора эти совсем близко кажутся, то уходят куда-то. Но приходит конец любой дороги, пришел и этой. Остановили немцы колонну, и почти все пленные в снег завалились. Не держат ноги. Месить ногами снежное сусло было тяжело, но стоять в ожидании еще хуже. Каждая минута вечностью тянется, а тело, разгоряченное ходьбой, остывать стало. Забило всех в ознобе. Борька, чтобы время занять, начал лагерь рассматривать. Проволочный забор высокий, вышки метров через 50 установлены. С них прожектора шпарят. Внутри темнели ряды длинных бараков. У ворот, кроме немцев, еще какие-то люди в полушубках стояли. Шел разговор какой-то, и по-немецки, и по-русски. Голоса с просонья злые, хриплые. Наконец немцы ворота открыли и начали впускать пленных. Медленно, потому что считали людей и шмон делали. Когда дошел Борькин черед, сапоги его оглядели и приказали снять, и тут же из кучи бросили рвань кирзовую. А кому и ботинки давали. Рукавицы Борька под гимнастерку засунул. Одну к груди, другую к спине. Ощупали, но не приметили. А подшлемник велели снять. По карманам не шарили. Пропустили Борьку и присоединили к группе человек в 20. И опять «стой, жди». Потом подошел к ним лоб здоровый в полушубке. Рожа красная, самогоном разит. Пересчитал и повел к одному из бараков. «Заходи по одному». Зашли. Пахнуло смрадом, кислой вонью и дымом. В одном конце барака и в другом горели костры. Около них лежали, сидели, стояли. Конечно, Борька и другие вошедшие сразу к кострам пробиваться начали. «Ребята, пропустите! С дороги мы! Обмерзли все!» Казалось бы, расступится братва, пропустит тех, кто с мороза, но не тут-то было. Стоят молча стеной, и в ответ ничего, и хоть бы на сантиметр двинулись. Размышлять да раздумывать, почему здесь такие порядки, Борьке некогда. Ему к костру надо скорей, сапоги снять, портянки просушить, ноги оттереть. И начал он пробиваться. Первые поддались легко, видно, слабые были. Но чем дальше, тем труднее продвигаться было. Ну и Борькина злость нарастала. Ноги для него сейчас главное, их спасать надо. «А ну, подвинься!» И он начал раздавать довольно ощутимые тумаки. И направо, и налево. Такое нахальство помогло. Оглядывали его удивленно, но пропускали. Пробрался он почти к самому костру, у которого плотно лежали кольцом несколько детин. Другим словом не назовешь здоровые бугаи. Борька нагнулся над одним, тронул рукой. «Браток, подвинься маленько, мне портянки надо высушить». Тот приоткрыл узкие глазки, поглядел недоуменно, повернулся вроде лениво, а потом как двинул кулаком, да прямо в переносицу. Борька опрокинулся на спину, затылком кому-то в ноги. «Куда лезешь, падла?» — процедил ударивший и опять прилег небрежно. Словно и мысли не допускал, что Борька может броситься на него, лежащего, и ответить на удар. Не сразу очнулся Борька и от неожиданности, и от удара. Но, придя в себя, вскочил, дрожа от бешенства, и кинулся на того, но тут чья-то рука схватила его за шиворот и оттянула назад. А справа по скуле грохнул удар. Борька отмахнулся левый, куда-то попал, но тут его потянули, один, другой, третий, и, не успев оглянуться, он оказался уже далеко от костра. «Что же здесь такое?» — пробормотал он, никому не обращаясь. «Что такое?» — усмехнулся чей-то голос. «Закон тайга, вот что такое, понял? Блатари, что ли, там?» — догадался Борька. «Они самые. Они тут порядки и установили. Им лагерь дом родной, что советский, что немецкий. К костру и не мечтай пробраться». Блатари. Теперь понятно. Но блатари были Борькины самые раздрузья. Жил он на Мещанской, а там, в Лаврах да Троицких переулках, шпаны было хоть отбавляй. И со всеми был Борька в дружбе. Своим они его, правда, не признавали, но и чужаком не считали. Один из них по кличке Серый даже полюбил Борьку. «Ухватистый ты парень, Борис, из тебя законный вор может получиться», — говорил он ему часто. Не раз предлагал и на дело пойти. На какое не говорил, но предлагал. Борьке и хотелось пойти показать себя, но что-то удерживало. Тогда был у московской шпаны в ореоле Костя капитан из фильма «Заключенные». Подражали ему, и капитанки носили, и брюки на выпуск, и сапожки шимми. Сапожки не всем удавалось раздобыть, но капитанки почти все носили. Ну и фиксу на зубах. «Сонечка, как вы попали на этот курорт?» «Жизнь — это трогательная комбинация». Эти реплики Кости Капитана с упоением повторяли на московских дворах. Ну и песенку «Перебиты поломаны крылья» тоже пели под гитарный стон. Кое-что из блатных словечек Борька помнил и некоторые приговорки уркаганские знал. Знаком был он с Юркой Золотым Дном, потомственным карманником, хваставшимся, что его папаша — международник, то есть вор международный. К сожалению, не смогший вернуться с парижских гастролей ввиду запертой на замок западной границы. Можно, конечно, козырнуть именами Серва и Юрки, наверное, в блатном мире-то известных, и пробиться к блатарям, жить будет легче. Но не собирался Борька тут жить. Да и обид прощать не умел, и сейчас, когда еще ныли скулы и переносица, ничего, кроме ненависти, урки в нем не возбуждали. И слаще ему думать о том, что встретится он где-нибудь с этим узкоглазым и расквитается. А пока пришлось ему снимать сапоги вдали от костра. Когда снимал и придавил пальцами головки, стали рассыпаться они, обгорелые в конец. Хотел было пальцы ног оттереть портянками, но ожгла такая боль, что отогрел только руками. А портянки за пазуху положил, чтоб тоже от тела нагрелись и обсохли. Весь народ, кроме прибывших, спал, а те тихо переговаривались, удивляясь, что лагерь-то вроде постоянный, а нар нету, печек нету, и что же с кормежкой-то будет? В общем, те, кто на спокойную жизнь в тепле надеялись, просчитались жестоко. Ну а Борька, который никаких иллюзий на этот счет не строил и вообще задерживаться в лагере не собирался, только соображал, отсюда не убежишь, надо на работы проситься. Все же два костра горящих какое-то тепло давали, но и народу тьма, надышивают. Так что если сбоку на бок перевертываешься и об кого-нибудь этот бок греешь, терпеть можно. Но сна настоящего, конечно, не было, так, подремлешь только. Среди ночи пришлось Борьке по нужде в зону выйти, и тут увидел он то, что не заметил по прибытии. Поначалу скрип он какой-то услышал, повернул голову и обомлел. Раскачивались на виселице четыре куля. Но людей уже не похожие, черные все, а за ними белый, словно светящийся паутиной, колючая проволока. Так в память навек и впечаталось. Черные раскачивающиеся трупы, и за ними проволока белая. Страшно Борьке стало, очень страшно, будто окаменел он, и глаз отвести не в силах. Потом передернулся всем телом, стряхивая с себя страх. Понимая, дашь ему войти в душу, сомнет он и обессилит. Но чем перебить его? Чем превозмочь? На фронте страх боевым запалом, азартом каким-то переламывался. Ну и на людях показать себя трусом неподобно было, а здесь? Стиснул Борька зубы, сжал кулаки до хруста в пальцах. Бить их надо, бить. Всю душу одним этим заполнить, тогда уйдет страх. Наступившее утро заметно. Тут не было, без окон барак. Сказали Борьке, что это бывшее зернохранилище. В длинь метров 50 будет, и метров 10-12 вширь. И народу здесь полно, а бараков этих 12. Узнал он и про еще два места хороших. Билетаж. Это при входах такие тамбуры были. Внутрь метра на два вдающиеся. Так вот, на их крыше и располагались. Тоже блатные. И никакого, конечно, человека туда и не пускали. У дверей же только на полу валялись доходяги-дистрофики. Им вглубь барака не пробиться. Многие и вставать-то не могут. Даже баланду им другие носят. А когда и не доносят, есть сволочи. Под утро вновь прибывшие зашевелились. Узнали, что надо банку какую-нибудь для баланды раздобыть. И зашарили по бараку. Лишние банки могли только от умерших остаться. Но так как было их немало, то Борька без особого труда разыскал где-то в углу грязную банку и с ней уже не расставался, при себе держал, как и другие. Стали завтрака ожидать, хотя и знали от других, что хлеба эрзаца со спичечный коробок дают на литр баланды жидни, и вся еда. Но все же ожидали с нетерпением, горячего хотелось очень. Еду раздавали во дворе в зоне. Подвезли на санях бочку огромную, в крышке дырка для половника, на длинной ручке. Ну и несколько лбов порядок наводили, строили пленных по одному. Лбы — русские либо украинцы, здоровые все на вид или кажутся такими, потому как много на них всего напялено. В руках плетки, концы у плеток расширенные, небось вложено что-то тяжелое. Ими порядок и наводили, да норовили не по спине хлестнуть, а по лицу или рукам голым. «Вот этот, — сказал Борьке сосед, — вчера глаз у одного выхлестнул». «Откуда же такие взялись? — думал Борька. Но лицо того постарался запомнить. Может, придет время, сведем счеты?» Знал Борька, что если его хлестнут, не сдержится он, даст сдачи, и тогда конец. Поэтому не полез вперед, как некоторые, спешившие поскорее получить баланду, пока не остыла она, пока горяченькая. Им-то и доставалось, и удивило Борьку как-то безропотно, безжалобно принимали они удары. Привыкли, что ли? Или научил их лагерь уму-разуму? Или сломались совсем? Борьке этого не понять. Он бы не стерпел. Получил он свою пайку, налили ему литр баланды, сунули в руку грязной рукавицы эрзац хлеб и пошел в барак. Из чего баланды и не поймешь, то ли из-за трубей, то ли из муки. Потом сказали ему, что из костной муки. Плавали в этой жиже 2-3 рыбешки. Кошкам такие дают. Ну а хлеб этот эрзац не укусить, твердый, как камень. Но зубы пока у Борьки целые, грызть могут. Жевал он медленно и баланду пить не торопился, а пили ее прямо из банки, потому как ложек и в помине не было, да и нечего ею черпать, вода одна. Тут попросил его один, лежащий прямо у входа, принести ему еды. Борька взял его банку и пошел к раздатчику. «Меня больной попросил взять», — сказал он, протягивая банку. «Как обращаешься, не знаешь, что ли?» — рявкнул тот. «Не знаю», — подтвердил Борька спокойно. А ему зашептали вокруг. «Говори, пан». «Какой такой пан?» — не понял Борька. «Дождется он от меня, пана, сволочь. Нет никаких панов у нас». И пожал плечами. Раздатчик все же плеснул ему в банку. И он отнес ее до ходяги. Здесь и разговор завязался. С осени он в лагере, а в плен еще летом попал, в Белоруссии. Но тащили их немцы с собой к фронту. И дороги починять, и мосты, и окопы рыть. Жители подкармливали, и здесь осенью приходили к лагерю женщины, своих разыскивали, ну и еду приносили. Кидали через проволоку, свалка всегда там была, но кто к самой проволоке приближался, тех стреляли немцы. А к зиме все меньше и меньше жителей приходило, самим, видно, жрать нечего. Вот и стали доходить ребята и помирать пачками. Он тоже вроде скоро отмучается. Поглядел Борька, и верно, скоро. Светится лицо, прозрачное. «А были случаи, бежал кто?» — тихо спросил Борька. «Отсюда не было, а с работ бежали. Ну, а кого ловили?» — висят. «Видал, небось?» — видал, — кивнул Борька. «Да, оставаться тут смерть, и недели не пройдет, как ослабнешь от такой еды. До саней с баланды не доберешься. О каком побеге тогда мечтать?» После завтрака начали на работы наряжать. Но не всех, а кто поздоровше выглядел. В общем, много-то и не требовалось. Человек 100 отобрали и увели. И потек день. Узнал Борька, что зовут этих лбов полицаями, и обращаться к ним надо пан полицай. А они, в свою очередь, так немцев называют, не господин офицер, а пан офицер. Откуда пошло, неведомо. Пан-то слово польское, но и в Западной Украине употребимое. Оттуда, что ли? Но у Борьки язык на это слово не поворачивался, и старался он с этой сволочью не разговаривать. Узнал он еще, что немцы сюда в лагерь почти не заходят, а вершат всеми делами эти полицаи. Они тут цари и боги. Кто болтать много будет, потому как за половник баланды какой-нибудь доходной продать может запросто. Паны это поощряют. Если кто коммуниста или комиссара случайно распознает, лишняя пайка. Ну, еще какие привилегии можно получить? Ну, евреям скрыться трудно, внешность выдает. Но был тут один, на лицо совсем русский. Так узнал его какой-то однополчанин, сволота, и продал. Теперь у панов в придурках ходит, доверие ему и прочее.